Глава 23. Шейлин. Стоило им с драконом переступить порог замка, как их встретило напряженное молчание. Слуги переглядывались между собой, члены семьи вели себя скованно. Причина разъяснилась, когда леди Аннабель, взмахом изящной руки, остановив уже готовившуюся что-то сказать Мариэлу де Льюис, позвала Шейлин и сына следовать за ней. Местом для беседы она выбрала библиотеку. «Что-то случилось?» — осведомился у нее Кайрин. «Я разочарована твоим поведением», — сухо проговорила его мать, покосившись в сторону Шейлин, у которой сразу же обострилось дурное предчувствие. Ничего хорошего начало этого разговора не сулило. «Не думала, что ты станешь обманывать свою семью». «Обманывать?» — нахмурившись, переспросил дракон, и леди Аннабель кивнула на его спутницу. «Эта девушка вовсе не твоя невеста. И даже в Вайсверн она приехала не к тебе. Скажешь, не так?» Кайрин бросил взгляд на Шейлин. Она, в свою очередь, растерянно уставилась на него. Их обман раскрылся. Тайное, как оно чаще всего и бывает, стало явным. И пусть ее пугала эта перспектива и огорчала реакция леди де Льюис, Шейлин ощутила также и некоторое облегчение. Наверное, что-то такое почувствовала и Агна Криль, когда всем вокруг стало очевидно, что она здесь ради Эдмунда, а не его кузена. Не просто постоянно играть роль, а именно это им обеим и приходилось делать в минувшие праздничные дни. Эдмунд нашел женщину по имени миссис Бруген. Шейлин Холмс появилась на пороге их дома в тот день, когда ты привел ее в замок. Заявила, что по ошибке получила письмо, которое Бругены отправили своей родственнице. Может быть, она и тебя тоже обвела вокруг пальца. Но не мог же ты перепутать незнакомую девушку со своей настоящей невестой из Академии. Не сдержавшись, леди повысила голос, и Шейлин опустила голову, чувствуя, как ее лицо заливается алой краской стыда. Мать того, кого она любила, говорила о ней точно о какой-то преступнице. Выходит, именно такой де Льюис ее и запомнит. А если еще и с обратным ритуалом ничего не получится? «Матушка, прекрати свои обвинения. Успокойся и выслушай меня наконец-то», — почти прорычал дракон. «Никакой невесты в Академии у меня не было. Да, я солгал вам всем. Сказал, что будто мы с Шейлин вместе. Но вы сами меня к этому подтолкнули. Своим намерением как можно скорее женить на той, кого выберете вы, а не я. Что же до Шейлин, то в этом нет ее вины. Она всего лишь попала в сложную ситуацию, а я предложил ей эту сделку». «Значит, между вами всего лишь договоренность? И эта девушка тебе никто, так ведь?» — уточнила его мать. Шейлин до боли закусила губу, готовясь услышать его ответ, который окончательно убил бы все ее надежды. «Все верно. Она и Кайрин только союзники. И ей бы следовало почаще себе об этом напоминать, чтобы не влюбиться в него. Но уже поздно. Из омута собственных чувств к нему ей уже не выбраться». «Нет, не так». Кайрин покачал головой. «Шейлин действительно много для меня значит. Я люблю эту девушку, мама. И на этот раз я говорю чистую правду». Шейлин вскинула голову. Она не верила своим ушам. Не понимала, что происходит. Неужели он и правда сказал то, что сказал? «Но как же?» — ошеломленно выдохнула леди Аннабель. «Когда ты успел ее полюбить? И как же Агна?» «Агна, если ты не заметила, тоже влюблена. Но не в меня, а в моего кузена. Правда, на мой взгляд, Эдмунд ее недостоин. У меня есть для тебя еще одна новость. Я хотел промолчать о ней, но раз уж ты сама заговорила о Шейлин, я практически уверен в том, что многие вещи происходят в нашей жизни не случайно. И наша встреча как раз из таких». После этого дракон поведал матери о цели их поездки в Лидден, умолчав, впрочем, о случившемся в подвале старого дома, и продемонстрировал документ, а также сапфировый гарнитур, в котором леди Аннабель узнала давно пропавшее фамильное украшение де Льюисов. «Я тоже видела его на портрете». Смахнув со щеки слезинку и явно смягчившись от услышанного, выговорила она. «Невероятно. Если Шейлин в самом деле из тех самых Джонсов, «Вот видишь, мама, все к лучшему», — улыбнулся ей Кайрин. «Из нашего с Агной союза все равно бы ничего хорошего не вышло. Сейчас другое время, и браком по расчету мы предпочитаем браки по любви». Он обернулся к Шейлин, которая на протяжении всей его речи так крепко сжимала руки в кулаки, что следы от ногтей отпечатались на коже. «Прости, что раньше не спросил тебя о том, что ты об этом думаешь. Но мне почему-то кажется, что мои чувства взаимны. Правда?» Не в силах ничего вымолвить, она молча кивнула и прижала ладони к горячим раскрасневшимся щекам. Ей все еще не верилось, что все происходит на самом деле. Что Кайрин Дэй Льюис в присутствии его родительницы признался в любви и заговорил о браке. С ней, бесприданницей. Это и вправду не сон. «Мне следовало сначала поговорить с тобой». Дракон сделал шаг к Шейлин и заглянул ей в лицо. «Ты станешь моей невестой по-настоящему, Шейлин Холмс. А потом и моей женой. Разделишь со мной жизнь». С ее губ сорвалось короткое взволнованное «да». А в следующее мгновение Кайрин уже обнимал ее, прямо на глазах у его матери. Зато сейчас у нее, кажется, не осталось больше никаких сомнений в искренности сына. «А что, если в документе говорится о каких-нибудь других Джонсах?» — смущенно спросила Шейлин, когда леди Аннабель вышла из библиотеки, оставив их наедине. «И моя магия окажется не в силах тебе помочь. Что тогда?» «Неважно». Дракон провел пальцами по ее щеке, заправил за ухо выбившуюся из прически каштановую прядь волос. «Я хочу жениться на тебе вовсе не из-за этого, а потому что ты — это ты. Моя Шейлин. Моя избранница. Единственная и навсегда». А дальше, пользуясь тем, что посторонних глаз поблизости не было, Кайрин снова поцеловал Шейлин. Теперь уже не с отчаянным страхом потерять ее, как в первый раз. Но так нежно и головокружительно, что ей показалось, будто она снова летит с ним под облаками. И ничего в целом мире больше не боится. Потому что там, где есть настоящая любовь, нет места для страха. Страх перед грядущим ритуалом тоже исчез, уступив место совсем другим чувствам. Ведь нынешним поздним вечером, направляясь к спрятанной в коридорах замка потайной двери, Шейлин была не одна. Она крепко держала за руку своего дракона и верила ему. Разделяла с ним его веру и надежду на то, что у них все получится. А если не выйдет, то они продолжат искать. Найдут потомков тех Джонсов, которые помогали с первым ритуалом. Не сдадутся, не остановятся на полпути. Дверь, за которой пряталась отгадка, выглядела совершенно обычной. Разве что замочной скважины в ней не было. Вместо нее в самом центре двери выделялся круг, к которому, судя по всему, и следовало приложить амулет. Расстегнув застежку на цепочке дрожащими руками, Шейлин поднесла изображение снежного цвета к кругу и затаила дыхание. Первые несколько мгновений ничего не происходило. Но затем по кулону снова пробежали светлые перламутровые блики, которые становились все ярче. И вот они уже развернулись по всему кругу, подсвечивая его. А где-то внутри дверного механизма раздался негромкий щелчок затаившегося там замка, который разомкнулся, приоткрывая вход в тайное святилище. Свечение погасло. Выдохнув, Шейлин отняла руку с амулетом и, обменявшись взглядом с Кайрином, сделала шаг вперед. За дверью оказалось небольшое помещение с закругленными стенами, отчего оно напоминало колодец. Никакой мебели там не было, только круглый алтарный камень, на поверхности которого был искусно вырезан расправивший крылья дракон. Такой же, как тот, что изображался на семейном гербе Дэй Льюисов. Дракон и снежноцвет. Два старинных символа этого города и семьи, которая издавна ему покровительствовала. Руководствуясь изложенными в документе сведениями, Кайрин захватил с собой ритуальный кинжал, которым сейчас надрезал руку и позволил каплям живой алой крови пролиться на камень. Шейлин взяла из его рук кинжал и проделала то же самое. Она почти не почувствовала боли, а оставшаяся на ладони ранка сразу же затянулась. Однако, когда на алтарь упали и впитались в него капли, так же и ее крови ничего не произошло. Удался ли ритуал? Или им следовало сделать что-то еще? «Обо мне ты забыл, братец?» Вдруг раздался за их спинами знакомый голос. и в помещение вошел Эдмунд, видимо, узнавший о том, где они сейчас, от леди Аннабель. «Кажется, ты мне не верил, когда я говорил, что хочу вернуть нашей семье утраченный дар», — обернулся к нему дракон. «Но я тоже Дельюис, причем из числа тех, кто в итоге пострадал от первого ритуала», — напомнил ему кузен, искривив губы в усмешке. «Давай попробуем», — добавил он, протягивая руку за кинжалом. «Хуже ведь не будет». В голосе Эдмунда звучала присущая ему насмешливая бравада, но отчетливо слышалось и волнение. А ведь сегодня решалась и его судьба. Он мог стать драконом, как его двоюродный брат, а мог остаться лишь слабым человеком, чья жизнь грозила оборваться слишком рано, и даже собственный магический дар не сумел бы продлить отмеренный ему срок. «Хорошо», — кивнул, соглашаясь Кайрин. Когда кинжал оказался в руках кузена дракона, он с решительным видом провел острым лезвием по коже. Кровь закапала на камень, который мгновенно поглотил ее, не оставив ни следа, ни пятнышка. А в следующее мгновение Эдмунд, побледнев, отшатнулся от алтаря. Схватился за сердце и начал падать. Кайрин тут же кинулся к нему, но Шейлин стояла ближе и успела первая. Она скорее почувствовала, чем увидела, как от ее ладони, вцепившихся в плечи молодого человека, потоком хлынула магическая энергия, бурля точно горная река по весне, смешиваясь и сплавляясь с дремлющей в нем силой. От этого странного потрясения ее ощутимо тряхнуло. Виски будто стянуло обручем. Во рту появился металлический привкус. Неизвестно откуда взявшимся светом вдруг залило и камень, и всё небольшое помещение, в котором они находились. Перед тем, как потерять сознание, Эдмунд Дельюис приподнял веки. И в его глазах Шейлин явственно разглядела вертикальные драконьи зрачки.